Глава 18. О том, как правильно обмывать награды, возвращении в родную школу, встречи с ректором, а также о том, что добрые поступки имеют последствия. Как только она скрылась, а ее легкие шаги стихли, я подмигнула напарнику и прошептала: «Мы с тобой теперь оба типа аристократы без гроша за душой». «Ну», — хитро сверкнул он глазами, «у меня-то как раз очень даже есть кое-что за душой. Мне напарница помогла счет в банке пополнить. А вот ты, маркизка, да, опять без ничего». «Ах ты, графенок!» — шутливо замахнулась я и бросилась догонять его, путаясь в юбках. А этот бессовестный тип, улюлюкая в полголоса, рванул вверх по лестнице. Вечером после ужина я поскреблась к нему в комнату и с заговорщицким видом спросила: «Ордена обмывать будем?» «Это как?» — не понял Карл и отложил в сторону книгу. «Ну, как обычно, обмыть орден надо, чтобы не заржавел». «А-а-а», — глубокомысленно прогудел он. «Ну, давай, раз надо, хотя я не представляю, как платина может заржаветь». Пришла моя очередь озадаченно похлопать ресницами. «Совсем дикий, что ли?» После чего я поманила его за собой. Нужно ведь добыть спиртное. Выдали нам бутылку без разговоров, хотя и с некоторым скепсисом. Водки тут не существовало как вида, да я и не пила ее. Но нашлась нежно-салатовая, прозрачная настойка на травах и цветах. Мы устроились в моей комнате, и я дала отмашку разливать. Карл, посмеиваясь, налил на донышки в два широких стакана, которые я стребовала в качестве тары для питья. Безусловно, это окончательно уронило меня в глазах горничной. Ведь пить из стаканов настойку – это как-то неправильно. «Эй!» – возмутилась я, глядя на уровень жидкости в посудине. «Орден ведь тут не поместится!» Взглянув на меня, как на конченную алкоголичку, к тому же слегка с приветом, он долил настойки почти до половины. «Достаточно?» «Вроде да», — оценила я объем напитка. Взяла свой сверкающий самоцветами орден и аккуратно бочком погрузила его в алкоголь. Карл закатил глаза и, едва сдерживая улыбку, повторил за мной. «Ну вот», — с удовлетворением произнесла я. «Теперь нужно сказать какие-то торжественные слова, выпить это и, кажется, вынуть награду зубами из стакана. Тут я не очень уверена. Но выпить все это точно нужно до дна. Предполагается, что залпом». «И откуда ты взяла этот феерический бред?» – рассмеялся друг. «Ты чего? Это не бред, а священная русская традиция. Нужно обмывать награды, звания и звездочки на погонах». «Какие еще звездочки?» – уже откровенно веселился напарник. «Да какая разница? У нас все равно погонов нет, мы штатские», — прыснула я от смеха. «Говори что-нибудь торжественное о том, какие мы молодцы. И чтобы это были не последние наши ордена, а также чтобы они хорошо висели и не падали. И давай пить». «А что еще обмывают?» — взяв стакан, поинтересовался он. «Ну, пяточки у новорожденных, машины новые и, знаешь, кажется, все обмывают», — рассмеялась я и тоже поднесла к губам свой стакан. «Ох, как же мы в итоге наклюкались». Настойка, даром что пилась мягко и вкусно, срубила нас обоих. А ведь выпили вроде не так уж много. То, в чем обмывали наши шестеренки, и потом еще. И еще чуть-чуть, и еще совсем капельку, а затем на пасашок. За все похождения наши. За орков, пусть им хорошо живется, где бы они там сейчас ни обитали. За механического бога, вот ведь какой упорный чувак, целый мир под себя переделал. Интересно, помер или где-то в анабиозе лежит? И за короля Отиса Третьего, мировой дядька. Не то, что его надменное и чопорное величество Антуан VI. И за трех сестер фей, жалко их, вынужденных из-за исчезновения магии покинуть мир, где все так их любили. Еще за Аннушку, хоть и страшная она, а учит нас хорошо, и в такую классную реальность привезла, и столько воли нам дала. Разумеется, за титул мой смешной, маркизка, помпидурка. Это производная от маркизы Помпадур. Примечание. Маркиза де Помпадур. Исторический персонаж. Жанна Антуанетта Пуассон. Годы жизни. 1721-1764. Официальная фаворитка французского короля Людовика XV на протяжении 20 лет. Конец примечания. И характеристика моей кошачьей дурости со слов Карла, но я совсем не обиделась. И еще я обмыла свое новое кольцо, прилагающееся к титулу. Симпатичная такая печать на нем, цветочки какие-то, ленточка, зверушка неведомая и перышки. Сверху над всем этим богатством звездочки. Потом мы пили за нас, таких умных, талантливых и способных. И за будущее нас столько всего ждет. Трепещите реальности и нереальности. В общем, упились мы вдрызг. Да так, что у моего собутыльника не хватило сил уйти в свою комнату. Помогая друг другу, мы вскарабкались на мою кровать поверх покрывала, устроились там прямо в одежде, да и заснули. Нам не привыкать спать рядышком. А утро началось с голоса Аннушки, которая зашла сообщить, что мы уже отбываем в межреальность. «Адепты!» — донесся до отравленного алкоголем мозга ее голос. «В чем дело? Почему вы до сих пор не готовы?» «Ох!» — простонала я и с трудом села. Открыть глаза не получалось, так что я сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и пыталась сосредоточиться. Рядом завозился Карл. Влетело нам от магистра по первое число. Даже веский аргумент, что пили мы не просто так, а обмывали награды, не подействовал. И хорошо, что у меня с собой имелся запас моего зелья от похмелья. Немного, конечно, но этого хватило, чтобы мы более-менее оклемались и нашли в себе силы встать. Отчитав нас так, что жизнь немила стала, Аннушка все же снизошла до проблем простых смертных и соизволила подождать, пока мы приведем себя в порядок. Заодно распорядилась сдать ей самострельное оружие. «Но почему?» – страдальчески морщась спросил Карл. Говорить он старался тихо, так как у него от собственного баса в мозг словно гвозди вбивались. «А уж про меня вообще промолчим. Хотя нам ни разу не довелось воспользоваться самострельным оружием, Дарколь казалась на редкость спокойным и законопослушным миром. Но отдавать такие отличные штуки было откровенно жалко. Я тоже расстроилась, так как у меня были большие планы на эти чудесные револьверы. Адепты, как вы думаете, отчего в межреальности никто не пользуется огнестрельным оружием? При всем том, что именно оттуда путешественники предпочитают перемещаться в различные реальности, в том числе технические?» Со снисходительной интонацией спросила фея. «Ну, переглянулись мы с напарником. Кстати, да, почему? Ведь доступ есть, да хоть бы с земли привезли, ведь тот же Федька бывал в моем мире. А все потому, что существует закон, единый для всех. Не переносить оружие более высокого порядка, чем используется в данной конкретной реальности. Вот вы сейчас привезете эти техномагические смертоубийственные орудия, а завтра кто-то из фандбоев притащит лазерный меч или бластер». Я подняла брови, услышав эти термины из уст мифического существа, коими, на мой взгляд, являлись феи. А Аннушка продолжила. «А послезавтра еще кто-нибудь из путешественников по реальностям привезет, ну...» «Ядерную боеголовку», — закончила я за нее. «Как вариант», — согласилась магистр. «Поэтому можно перемещать только оружие, которое вне времени и технологий. Существует, конечно же, способ для предотвращения проникновения подобных орудий, но любое ограничение кто-то да сможет обойти. Учтите, нарушение карается смертной казнью без обжалования и помилования. По большему счету, вам и здесь не нужны были самострелы. Это реальность спокойная, нежити, нечисти, и опасных хищных животных тут нет. Поэтому я легко отпускала вас путешествовать в одиночку на такие дальние расстояния и длительные сроки. Но всегда существует шанс нарваться на не слишком законопослушных граждан, даже в столь цивилизованном мире. Не пригодилось и хорошо. А теперь сдайте мне его. Вот мы и лишились чудесных револьверов. Впрочем, я сильно не расстраивалась. Этот мир мы знали уже хорошо и всегда сможем вернуться сюда, если понадобится. Тогда и потренируемся стрелять, а не просто носить их с собой и разбирать-собирать. И на летучих велосипедах покатаемся, и на местных автомобилях порулим. Мы ведь хотели, но не успели. Вот закончим ВШБ, станем самостоятельными взрослыми личностями и в любой момент снова навестим Дарколь. Мы же умные, запасливые люди, а потому купили книги, с помощью которых в будущем сможем открыть порталы. У нас обоих и из Лаэтры были книжечки припрятаны. Вдруг нам захочется проведать Лидию и других русалок. У меня даже из мира Ривалиса книга заныкана. А как же? Ведь школьная библиотека не всегда будет к нашим услугам, надо собственную создавать. Попрощавшись с прислугой и управляющим, мы покинули фиолетовый особняк, служивший нам пристанищем все это время. Большую часть багажа Аннушка отправила порталом сама. Не знаю, с чего вдруг такая благотворительность, но в итоге мы вышли на улицу практически налегке. Спокойно добрались до небольшого проулка, в котором отсутствовали случайные прохожие, и магистр Корибора открыла для нас книжный портал. Загрузка новой реальности. И вот привычная комнатка в телепортационной башне ВШБ. Ваши вещи я отправила по комнатам. Поставила нас в известность темная фея. Отнесите туда же сумки и сразу к ректору. Вас, адептка, магистр Новорт особенно ждет. С едкой иронией добавила она и исчезла. Мы с Карлом переглянулись и одновременно пожали плечами. Ни у меня, ни у него идей относительно причин ожидания меня ректором не было. Соскучился, что ли? Маловероятно. Школа ожидаемо пустовала, так как шел самый разгар летних каникул. И все адепты разъехались кто куда. Мы с напарником разбежались в разные корпуса общежития, договорившись вскоре встретиться и идти к главе школы вместе. Я открыла дверь в свою комнату, вошла и остолбенела. Прямо в центре ее, между нашими с Лолой кроватями, высилась гора коробок, пакетов и свертков. «Мама дорогая, это я сколько барахла привезла из Дарколи? А жить-то где? Шкаф ведь не резиновый, да и под кроватью у меня уже все было забито всякими разными травами, ингредиентами, коробками с обувью и прочей ерундой. А куда класть остальное?» Я упала на кровать и с тоской уставилась на все эти, несомненно, важные, нужные и красивые вещи, которые мне категорически некуда было убрать. За этим занятием, разглядыванием барахла, меня и застал Карл. Он уже отнес сумки и оружие в свою комнату и зашел за мной, чтобы вместе идти обратно в главный корпус. «Чего грустим?» — весело спросил он, перешагнул через кучу свертков и плюхнулся рядом со мной. «Как жить-то?» — патетически вопросила я. «Ты только посмотри на все это, а место тю-тю!» «Мда», — выдал он после того, как обвел взглядом комнату и оценил масштаб бедствия. «Но меня даже не проси забрать к себе хоть часть. У нас с Гастоном комната меньше вашей». Мы помолчали. «Карл!» — начала я издалека, и любимый напарник, зная мою натуру, сразу же напрягся. «Нам с тобой жизненно необходима квартирка в городе». «И зачем же?» — хмыкнул он, расслабившись. «Мы с тобой будем там складировать все, что привозим из путешествий. Это ведь только вторая наша практика, а посмотри, сколько всего. У меня даже книги уже не вмещаются. А ведь есть еще одежда, травы, реактивы, шляпки, туфли. Платья, юбки, шубки». Закончил он за меня. Вот именно, не повелась я на его иронию. На дом у меня денег уже нет, а новые появятся еще не скоро. Поэтому предлагаю скинуться и купить на двоих небольшую квартирку в скромном районе на две комнатки. Одну мне, другую тебе. Граф Вестов задумчиво потер тщательно выбритый подбородок, потом взъерошил волосы. Я ему не мешала размышлять, только вяло подвигала ногой большую шляпную коробку. «Нет, Кирёныш, квартирку мы с тобой покупать не будем. Раз у тебя нет денег, ты ведь почти все отдала Мальдину. То жилье куплю я. И не квартиру, а домик. Большой нам не нужен, ты права. Но требуется приличный особнячок в центре межгорода, чтобы удобно располагался и был в респектабельном районе. И вот там мы будем хранить все наши вещи». «Да где же мы найдем такой?» — подняла я брови. «А связи на что?» — похлопал он меня по руке. «У тебя пол столицы в клиентах ходит. Неужели никто из них не подскажет, где продается то, что нам нужно?» «Логично», — оживилась я. «Тогда сейчас к ректору, а потом навестим моих знакомых торговцев. Наверняка кто-нибудь сможет подсказать что-то путное и отправит к риэлтору, ну или как тут называются те, кто занимается такими вещами?» «Агенты по недвижимости». «Вот», — подняла я палец и вскочила. «Когда есть план, это я люблю. Его всего лишь нужно выполнить, и все будет хорошо. А вот расстраиваться и пребывать в неясности мне не нравится». Ректор встретил нас как родных. Собственно, мы такими уже и были за 2-то года. Уж сколько времени мы с напарником провели в кабинете главы школы, и не сосчитать. Наверное, за всю историю ВШБ еще никто из адептов так часто не стоял на этом ковре, как мы. «Явились!» — любезно поприветствовал нас магистр Новорт. «И как практика?» «Ух!» — всплеснула я руками. «Мы такое нашли! Мы столько всего сделали!» «Мне уже известно, что вы там нашли и сделали», — усмехнулся он. «Магистр Корибора держала меня в курсе ваших похождений и регулярно представляла на ознакомление все ваши отчеты, в том числе заключительный. Он кивнул на стопку листов, лежащую на углу стола. «Ну вот», — улыбнулась я. «Кстати, поздравляю вас, адептка Золотова. Вы сменили свой статус. Рады?» Чуть склонил на бок голову магистр, глядя на меня. «Ну, наверное», — пожала я плечами. «А еще у нас есть ордена, представляете? Бриллиантовые шестеренки». «Я знаю», — кивнул маг. «Ну что ж, поздравляю вас с окончанием очередной практики. Надеюсь вас не увидеть больше до начала занятий. А лучше бы и после нам встречаться как можно реже. Но зная вашу натуру, Кира, я понимаю, что это маловероятно». «Ну, магистр Новард!» — оскорбилась я, стараясь не рассмеяться. «Так, ладно». Легонько шлепнул он рукой по столу. «Теперь к делу. Подписывайте бумаги, я все приготовил, пока вы отсутствовали. И забирайте вашего найденыша». «Кого?» — озадачилась я и посмотрела на Карла. «Миха Линдара», — пояснил ректор и встал из-за стола. «А это еще кто?» — с недоумением переспросила я. «В смысле?» — притормозил маг, глядя на меня. «Вы что, даже не знаете имени ребенка, которого нашли и подсунули мне?» «Какого еще реб...» «Ах, ребенка!» — дошло до меня наконец. «Черт, я совершенно забыла за время наших скитаний про малолетнего ушастого типа, которого отправила к Аннушке с вокзала. Вроде как сплавила на взрослых и была уверена, что они сами давно совсем разобрались и вернули его родителям. И имя его у меня из головы напрочь вылетело, хотя ведь темная фея один раз его так называла. Смущенно подергав себя за сережку, я опять посмотрела на напарника, ожидая поддержки. Но и он, похоже, был озадачен. Михалендар рассказал мне свою историю, продолжал говорить глава школы. Поведал и о том, как попал в ваши загребущие ручки, адептка. Как и Калы спотыкался, добираясь до магистра Корибора. В его голосе прозвучала укоризна. Мы просканировали его сознание, но, к сожалению, менталисты ничего не смогли вытащить. Он еще маленький, и то ли не знал названия своего мира, то ли от шока все позабыл настолько, что даже подсознание и глубинная память молчат. В общем, понять, откуда он умудрился перенестись в Дарколь, не удалось. «Но вы же умеете искать родственников по ауре и крови», — всплеснула я руками. «Вы ведь так к моим родителям отправляли послание. Почему же сейчас вы так не сделали, магистр Новард? Я была абсолютно уверена, что мелкий уже давным-давно у своих мамы с папой». «Не все так просто, адептка», — вздохнул ректор. «В вашем случае я точно знал реальность и город в ней. Оставалось только поискать семью. С этим малышом так не получится. Мы не знаем, откуда он. Ни реальности, ни страны, ни города». «И что же, никто даже не искал его? Можно ведь было поспрашивать». «Кира, неужели вы думаете, мы этого не сделали?» Поднял брови маг. «Разумеется, мы сразу же сообщили о найденном несовершеннолетнем эльфе во все соответствующие инстанции. Но ни у кого из них не нашлось запросов о пропаже детей от представителей этой расы. Вероятно, малыш откуда-то издалека. Вполне возможно, что он единственный книгоходец в семье. И несчастные родители просто не в курсе его способностей. Михалендара наверняка искали. Но как похищенного. Депеши о мальчике отправлены во все ближайшие реальности, с которыми ведутся дела. Но и оттуда тишина. Даже не представляю, где и как искать его близких». «И что с ним теперь будет?» — спросил Карл. «Приют?» Договорить мы не успели. Открылся портал, и магистр позвал. «Михалендар, иди сюда». «Бегу!» — отозвался звонкий детский голос, и к нам выскочил мой эльфёныш. Отмытый, одетый в приличный чистый костюмчик, и даже вполне откормленный. Он пробежал по инерции еще два шага, затормозил и только тогда увидел нас. «Ой! Ну, привет, ушастый!» — поприветствовала я, глядя в вытаращенные огромные раскосые глазища. «Тетенька Кира!» — пискнул он, вспомнив наше незабываемое знакомство. И тут же прикрыл лоб ладошкой. «Молодец, хорошая память!» Я фыркнула от смеха и посмотрела на ректора, ожидая дальнейших объяснений. «Михалендар, это Кира Золотова. Вы ведь не успели познакомиться в прошлую вашу встречу. А это ее друг и напарник Карл Вестов». «Теть!» — пискнул мальчишка и тут же исправился. «Госпожа Золотова, господин Вестов, мое имя Михалендар. Можешь называть нас просто Кира и Карл», — махнула я рукой. «Так что с ним теперь будет, магистр Новард?» — пробасил мой верный друг, возвращаясь к прерванному разговору. «А это уж решать вашей напарнице, адепт. Она его нашла, подобрала и фактически спасла, не бросив в беде. Так как он несовершеннолетний и у него нет опекунов, то по всем законам магических реальностей его жизнь принадлежит ей. Как Кира решит, так и будет. Может в приют устроить, может отдать на усыновление в приличную семью, а может сама его усыновить. «Да вы что, остолбенела я? Зачем он мне нужен? Да еще на усыновлении! Я сама еще не взрослая! Не надо меня ей!» Так же бурно отреагировал мальчишка. «Она меня и Кать заставила, и...» «А ты бы сбежал, если бы я тебя слегка не прокляла», — огрызнулась я, — «и помер бы там в итоге». «Конечно, сбежал бы! Да я...» «Тихо!» — рявкнул ректор. Мы с Мелким одновременно подскочили от этого рыка и, насупившись, уставились друг на друга. «Я его не хотела, он меня тоже».